слушаете фрагмент программы «Как женщины портят мужчин». Сказитель Валерий Гнездов. Женщина, которая хочет, чтобы ее сын стал мужчиной с большой буквы, я, видимо, так понимаю, она должна следовать тем путем предназначения женским и показывать это в отношениях с отцом этого ребенка. И здесь проще, потому что если женщина одна воспитывает ребенка, конечно, ей трудно показать, какая должна быть женщина в отношениях. А мальчик, он же смотрит на своих родителей, и он потом учится у отца быть мужчиной, а по маме он смотрит свою будущую жену. Ну, так, во всяком случае, матрицы работают. Если же женщина одна воспитывает сына, ну, есть различные способы, как сделать так, чтобы все-таки сын вырос мужчиной. Мы сейчас говорим о том, что если женщина хочет от своего женского крыла его убрать, во-первых, есть мужчины, соседи, учителя, есть тренера, например. Наставники, учителя с большой буквы. И во многом даже не открою секрета, если скажу, если у пацана есть вот такое желание быть более мужчиной, а папа ему не дает, отец этот, то он в любом случае находит такого себе. Это либо тренер, либо наставник, либо учитель в школе. И он его тянется. Он с ним может больше общаться. Он от него постигает вот эту мужскую силу, мужской характер. Поэтому если женщина поставит перед собой такую задачу, а не скажет, что это проблема, а поставит перед собой задачу, она покажет сыну тех учителей, наставников, мастеров, которые по доброте душевной, понимая эту ситуацию, смогут помочь мальчику становиться мужчиной. Потому что нету золотых секретов или нету золотых рецептов здесь. Все на очевидности, все на поверхности. Но самое плохое, что может сделать женщина, это через свою вот женскую ипостась требовать от него стать мужчиной. Приводя примеры из книжек или где-то, он не будет воспринимать это до конца. А здесь уже еще вот это ваше материнское всепрощайство, материнский инстинкт, да? Русское слово хотел подобрать к инстинкту. Привычка все время опекать сына. Ведь уже давно известно, что мальчики и девочки развиваются по-разному. А мальчики больше склонны к риску. А мальчики – это те существа для ребенка, которые уходят из очага за огонь, куда-то в темноту уходят. И там что-то делают, добывают добытчики, ищут место, ищут, сражаются, приходят. Женщина – это то создание, которое рядом с очагом. Ну, в основном с очагом, рядом с огнем. Дай бог, если очаг поддерживает она, если умеет. И в этом плане многие мальчишки, они рискуют. Лазят по стройке, им куда-то залезть, подраться с кем-то. А если не понимает этого мамочка, она будет что делать? Она будет его всячески останавливать от этих моментов. И она будет ему навязывать свою волю, то есть провоцировать его идти женским путем. Вот это очень опасная вещь. И многие мамы, которые уже даже имеют подростков, сыновей, там, 15, 16, 17, да неважно сколько лет. И 40. До сих пор они всячески пытаются мужчину оградить. Это, по-моему, такой мультфильм был, когда солдаты забрали парня, и туда и мама, и бабушка пришли, там его с компотом, там с кашей его, там и за него там из автомата стреляют. Вот это, конечно, ну, смешно, но если бы не было так грустно. Потому что большинство женщин, которые воспитывают мальчика одного, задаются ли вопросом, а кем они хотят его воспитать, как раскрыть эту мужскую ипостась. Рядом с мамой он не научится быть мужчиной. Это 100%. Понятно, забота, элементарные моменты, но в остальном нет. И здесь вот надо, во что бы это ни стало, разрешить мальчику становиться мужчиной. Да, с порванными, может быть, коленями придет, с ободранными кулаками, где-то там, может быть, еще что-то нехорошее. Но мы в этом различии имеем. Мы развиваемся изначально по-другому. У нас пубертат по-другому проходит. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.